«Значит, ты так и не пригласил ее на свидание?» — спросила Джилли. Мы сидели в парке на скамейке и скармливали голубям остатки завтрака. Джилли и я познакомились на почте в то Рождество, когда они решили нанять помощь со стороны, чтобы разгрузить своих служащих, и подружились. Теперь она 3 вечера в неделю подрабатывала официанткой в кафе, а я слонялся по рынку, пиликая на старой чешской скрипке, еще отцовской. Джилли была худенькая, с густой копной вечно спутанных темно-русых волос и светло-голубыми глазами, которые сверкали электрическим блеском, словно сапфиры. За пределами кафе она неизменно носила какие-то мешковатые тряпки и перчатки без пальцев, которым испытывала особое пристрастие. Я и сам, встречая девушку вечерами на улицах, не раз принимал ее за мешочницу, притаившись в какой-нибудь темной подворотне с блокнотом в одной руке и карандашом в другой, она надолго замирала в неподвижности, и только взгляд перебегал с блокнотного листа на лица прохожих и обратно. С меня одного она сделала столько карандашных набросков, пока я играл на скрипке, что впору загордиться. «Она так никогда и не узнает о твоих чувствах, если ты сам ей не скажешь», — продолжала Джилли, не получив ответа. «Знаю. Скажу без обиняков. Я положил на Сэм Рай глаз 1,5 года назад, едва она появилась в музыкальном магазине Gypsy Records, и не переставал увиваться вокруг нее все это время. Вообще-то обычно загорелые калифорнийские блондинки не в моем вкусе, но в этой было что-то неповторимо притягательное. С первого взгляда на нее я понял, что помимо сногсшибательной внешности, у этой девушки есть характер, индивидуальность. Ладно, ладно, я уже слышу, что вы говорите. Еще одна попытка рационализации североамериканского либидо. И все же я не вру. Мне не просто до смерти хотелось затащить Саманту в постель. Мне важно было знать, что у нас с ней есть будущее. Я хотел прожить рядом с ней всю жизнь. Я надеялся, что когда мы оба станем старыми, у нас за плечами ляжет дорога, полная общих воспоминаний. Из всего этого Сэм знала лишь, что я постоянно зависаю в музыкальном магазине и болтаю с ней. «Послушай», — сказала Джилли, — «если девушка красивая, то это еще не означает, что у нее такая же замечательная жизнь. Большинство парней к такой, как она, даже подойти не осмеливаются, только глянут, и им уже кажется, что у нее от кавалеров отбою нет. А на самом деле это далеко не всегда так. Взять хотя бы...» И она с улыбкой положила узкую ладошку себе на грудь. «Твою покорную слугу, к примеру». Я поглядел на ее длинные пальцы. Под ногтями засохла краска. «Ты начала новую картину», — сказал я. «А ты начинаешь уходить от разговора», — ответила она. «Ну же, Джорди, в чем дело? В самом худшем случае она скажет нет». «Ну да, но...» «Ты ее боишься?» Я мотнул головой. «Нет, я же все время с ней разговариваю». «Замечательно. С ней он все время разговаривает, а со мной только и знает, что вздыхать по ней». Тут она окинула меня оценивающим взглядом и усмехнулась. «Слушай сюда, Джорди, сынок. Вот мой ультиматум. Даю тебе 24 часа, чтобы ты пригласил ее на свидание. Не сделаешь — сама пойду за тебя просить». «Даже не шути так». 24 часа, — повторила Джилли решительно. Потом взглянула на шоколадное печенье у меня в руке. «Ты это будешь есть?» — добавила она таким тоном, который яснее ясного давал понять, что предыдущая тема исчерпана и закрыта. Переходим к следующей. И мы перешли. Но пока мы болтали, я ни на секунду не переставал думать о том, как пойду в магазин и приглашу Сэм на свидание, потому что... Если я не сделаю этого сам, Джилли наверняка поступит, как обещала. Уж кто-кто, а она от застенчивости не умрет. Еще не хватало, чтобы она просила за меня перед Самантой. С тем же успехом можно мамочку к ней послать. И как спрашивается, я буду потом смотреть ей в глаза? Музыкальный магазин Gypsy Records стоит на Уильямсон-стрит, одной из главных артерий Ньюфорда. На подходе к городу шоссе номер 14, из которого улица берет свое начало, сплошь облеплено ресторанами быстрого питания, складами и супермаркетами. Чем ближе к центру, тем сильнее островки жилых кварталов теснят коммерческую недвижимость, покуда мешанина магазинов и малоэтажных домов, где никогда не прекращается человеческая толчья, не завладеет улицей окончательно. Магазин назван так по кличке Джона Батлера, толстопузого коротышки без капли цыганской крови, который годами бродил по улицам города с ручной тележкой и продавал пластинки, всегда на шаг опережая агентов муниципальной комиссии по лицензированию. Сегодня в его магазине можно найти любой бестселлер. Но гордость Gypsy Records — продукция куда менее известных музыкантов, в основном зарубежных или записывающихся на независимых лейблах. Стеллажи просто ломятся от изобилия панковых, фолковых, джазовых, хэви-метал и альтернативных альбомов, синглов и компакт-дисков. Да и продавцы здесь все, за исключением Сэм, как нельзя лучше смотрелись бы на страницах любого британского журнала альтернативной моды. Сегодня на Сэм было голубое платье из хлопка с серебристой вышивкой. Ее светлые волосы были острижены ежиком на макушке, зато по бокам и сзади спускались ниже плеч. Когда я вошел, она разговаривала с клиентом, который хотел получить назад деньги за диск с дефектом. С первого взгляда на него я понял, что какой бы там ни был диск, сам мужик точно дефективный. «Понимаете, там в середине песни такой звук, как будто начинается радиопередача», — твердил он, постукивая пальцем по обложке альбома Pink Floyd, который лежал между ними на прилавке. «Все так задумано», — объясняла Сэм. «Это часть песни». По ее тону было ясно, что она повторяет это уже как минимум в 12-й раз. «А мне-то какое дело до того, что там у них задумано?» — стоял на своем покупатель. «Я покупаю диски, потому что хочу слушать музыку, а если мне понадобится радио, я и включу радио. И все же я не могу вернуть вам деньги». Как-то на Рождество мне тоже довелось работать в музыкальном магазине за 2 года до почты. Самый запоминающийся дефект, с которым мне пришлось иметь дело, был такой. Кто-то вернул пластинку с записью концертного выступления Марселя Марсо, где на каждой стороне было по 30 минут тишины и аплодисменты в конце. Кроме шуток. Пока Сэм разбиралась с непонятливым клиентом, я рылся в записях кельтской музыки. Конечно, купить бы я ничего не купил, но все равно интересно было взглянуть, что нового. Динамики извергали новый альбом Beastie Boys. Слушать эту помесь металла с низкопробным рэпом было так же приятно, как угодить под машину. Но надо отдать группе должное. Энергии у них хоть отбавляй. Когда Саманта освободилась, я выбрал 5 альбомов, которые не отказался бы купить, будь я при деньгах. Положив их в корзинку, я потянулся к прилавку перед кассой как раз к концу последней дорожки с альбома Beastie Boys. Вместо них Сэм поставила запись фортепианной музыки в стиле New Age. «Как тебе новый альбом Oyster Band?» — спросил я. Сэм улыбнулась. «Потрясающий. Мне больше всего нравится старый танец. Хор ведет основную мелодию, что-то вроде аллегории об Адаме, Еве и Змее-Искусителе, а скрипка Телфера все время словно рвется вперед и тянет за собой всю песню». Вот за это я и люблю альтернативные магазинчики типа Gypsy Records. Здешние продавцы и впрямь кое-что знают о музыке, которую продают. «А послушать можно?» — поинтересовался я. Она кивнула и отвернулась к корзине с демонстрационными экземплярами. Пока она стояла ко мне спиной, ее глубокие васильковые глаза не сводили меня с ума. Я понял, что упускать шанс нельзя, и, очертя голову, бросился вперед. «Ты сегодня работаешь и не хочешь со мной сходить куда-нибудь?» Вообще-то я старался, чтобы приглашение прозвучало уверенно, да только слова, срываясь с моих губ, сами сливались в какую-то кашу. А когда она повернулась и взглянула на меня синими, как у младенца, глазами, я почувствовал, что заливаюсь краской, причем начиная от самой шеи. «Что ты сказал?» — переспросила она. Не дожидаясь, пока мой язык окончательно прилипнет к гортани, я повторил, на этот раз короче. «Не хочешь куда-нибудь сходить?» Никогда еще она не была так красива, как в тот раз, когда стояла передо мной с альбомом Oyster Band в руке. В особенности, когда она ответила. «Я уж думала, ты так и не спросишь». В тот день я еще часа два прослонялся по рынку в Кроусе. Скрипка в моих руках довольно мурлыкала под непрерывный звон монет, которые прохожие бросали в раскрытый футляр. Всего набралось 26 долларов с мелочью. Не ахти как много, но наполовину приличного обеда и пару кружек пива хватит. Когда у Сэм закончилась смена, я забрал ее из магазина. И мы пошли есть в «Гнездо мартышки» — мексиканский ресторан на Уильямсон-стрит, всего в паре кварталов от Gypsy Records. До сих пор не понимаю, почему его так назвали. Эрнестина Вердат, хозяйка, и впрямь мексиканка. Но выглядит она как модель, и ни одна из ее официанток даже отдаленно не напоминает мартышку. Мы допивали по второму пиву, когда начался дождь, и Уильямсон-стрит залоснилась отражениями неоновых огней. Сэм глядела на дождь за окном, и лицо ее приняло странное выражение. Немного погодя, она повернулась ко мне. «Ты в призраков веришь?» — спросила она. Натолкнувшись на ее серьезный взгляд, я проглотил тупую шутку, которая могла родиться только из пенного водоворота пива. Выпивка всегда плохо на меня действовала. Но в тот раз пьян я не был. Так, в голове немного шумело. «Ну, не знаю», — осторожно ответил я. «Вообще-то я никогда об этом не задумывался». «Пошли», — заявила она, поднимаясь из-за стола. «Я тебе кое-что покажу». Я позволил ей вытащить меня под дождь, зато не позволил достать кошелек. Сегодня угощаю я. Ей я эту честь еще предоставлю, и с удовольствием, но только в следующий раз. «Каждый раз, когда идет дождь, — сказала она, — по моей улице прогуливается призрак». Подробности я услышал по дороге в Кроуси. Я шел, радуясь моросящему дождю, и помахивал футляром со скрипкой, который был у меня в правой руке, а Сэм держала меня за левую, и мне казалось, будто по-другому никогда и не было. Я слышал ее голос, чувствовал пожатие ее руки, прикосновение ее бедра при каждом шаге и был на седьмом небе от счастья. Ее квартира находилась на третьем этаже старого кирпичного дома по Стентон-стрит. Дом был по-настоящему старый, с деревянной двускатной крышей, из-под которой выглядывали слуховые окна. Два спереди, два сзади и еще по одному с каждого бока. И крытые террасы вдоль всего фасада. Мы поднялись на крыльцо подальше от дождя, который разошелся не на шутку. В плетеном кресле у двери спал на подушке рыжий с белым котище. Когда в его убежище появились мы, он повел драным ухом, но глаза так и не открыл. У крыльца росла мята, резкий запах ее мокрой листвы наполнял воздух. Сам показал рукой вниз по улице, туда, где свет фонаря желтым пятном расплывался по влажной от дождя мощёной дорожке, что вела к особняку Хэмиллов. От тротуара его отделяли низкая ограда и просторный газон, над которым раскинули свои могучие ветви огромные дубы. «Смотри, вон там», — услышал я ее голос. «Прямо под фонарем. Я посмотрел, но ничего не увидел. Неожиданно налетел порыв ветра. Дождь встал сплошной стеной, так что на миг вся улица скрылась из виду. А когда разведнелась, призрак уже стоял под фонарем, в точности, как описывала Сэм. Когда он зашагал вдоль по улице, она потянула меня за руку. Я сунул футляр со скрипкой под кресло, в котором спал кот, и мы пошли следом за призраком по Генрати Лейн. Мы прошли за ним по пятам весь его путь вплоть до фонаря против особняка Хэмиллов, и я готов был спорить, что сам ошиблась. В этом человеке не было ровным счетом ничего призрачного. Когда он поворачивал на Генрати Лейн, нам пришлось шмыгнуть в первую попавшуюся подворотню, чтобы дать ему пройти. Он даже не взглянул на нас, но я заметил, как прыгают по его костюму дождевые капли. Я слышал, как стучат по тротуару его каблуки. Наверняка он вышел на дорожку перед особняком в тот самый миг, когда налетел порыв ветра и закрыл его пеленой дождя от наших глаз. Чистое совпадение, только и всего. Но, снова оказавшись под фонарем, он поднял руку, чтобы смахнуть дождевые капли с лица, и исчез. Просто выпал из существования. Ветра не было, дождь перестал, спрятаться он не мог. Значит, призрак. «Господи!» — прошептал я, осторожно приближаясь к лужице света под фонарем. Никаких следов. Но ведь всего минуту назад там стоял человек. Я не мог ошибиться. «Как мы с тобой промокли», — сказала Сэм. «Пойдем ко мне, я сварю нам кофе». Кофе был замечательный, а компания еще лучше. На кухне у Сэм нашлась автоматическая сушилка для одежды. Пока я, закутавшись в огромный халат, сидел в гостиной, мои вещи прыгали и кувыркались в машине, которая вибрировала так, что пол ходуном ходил. Тот-то соседи Сэм, наверное, радовались. Она переоделась в темно-синий спортивный костюм. Синий цвет ей больше всего к лицу, решил я. И варила кофе, одновременно суша феном волосы. Пока она была занята, я прошелся по комнате, с восхищением разглядывая книги, огромную коллекцию пластинок, стереосистему и заставленную всякими безделушками полку над настоящим камином. Вся мебель в этой комнате имела одно предназначение — создавать уют. Мягкий приземистый диван и пара старых просторных кресел, точно сонные звери примостились у окна и напротив камина. Книжные полки, стеллаж с пластинками, низкие столики и ручки кресел — все было из натурального дерева, до блеска, отполированного специальным маслом. Сидя на диване и прихлебывая кофе, мы говорили о разных вещах, но в основном о призраке. «А ты хоть раз пробовала подойти к нему поближе?» — спросил я. Сэм покачала головой. «Нет, я просто смотрю, как он проходит. Я даже никому о нем не рассказывала». Это пришлось мне особенно по душе. «Знаешь, у меня такое чувство, словно он ждет чего-то или кого-то. Ну, как обычно бывает в рассказах о привидениях». «Но мы-то не в рассказе о привидениях», — ответил я. «Так что же, нам показалось, что ли, обоим сразу?» «Не знаю. Зато я знал человека, который наверняка со всем этим разберется. Джилли, её хлебом не корми, дай что-нибудь этакое послушать». Да и сама она то и дело рассказывает всякие странные вещи. К примеру, мне она говорила, что Брэмли Дейпл, профессор университета Батлера, друг моего брата, на самом деле волшебник, которому прислуживает темнокожий гоблин. Или вот еще лучше. Она верит, что та сцена из диснеевского мультика «101 Далматин», где все собаки воют по очереди, чтобы сообщить новость, одна начиная, другая подхватывает и передает дальше, пока все псы в городе не узнают, что стряслось, правда. «Ну, они ведь на самом деле так», — убежденно твердила она. «А иначе, как они обменивались бы новостями?» Сколько раз бывало мы шли с ней поздно вечером по улице, и если вдруг раздавался вой, и ни один пес в окрестности не подхватывал, откликалась Джилли. Она так точно копировала собачий вой или лай, что даже жутко становилась. Да и неловко тоже. Она ведь не обращала внимания, есть кругом люди или нет, и как на нее посмотрят. Главное — передать сообщение. Когда я рассказал об этом Сэм, она улыбнулась, но без всякой иронии. Осмелев, я поведал ей и об ультиматуме, который Джилли выставила мне накануне. Тут уж Сэм посмеялась от души. «Похоже, твоя Джилли, девчонка, что надо», — сказала она. «Хорошо бы ты нас познакомил». Было уже поздно, так что я собрал вещи и пошел переодеваться в ванную. Мне пока не хотелось, чтобы между нами все стало совсем серьезно. Ну, по крайней мере, не сейчас. Не так скоро. И я знал, что Сэм тоже этого не хочет, хотя мы с ней и словом ни о чем таком не обмолвились. На прощание она поцеловала меня долгим поцелуем, от которого у меня зашумело в голове. «Придешь завтра?» — спросила она. «В магазин». «А ты как думаешь?» — шуткой ответил я. На крыльце я почесал рыжего котищу за ушком и двинулся к дому, громко насвистывая.